«Гость» на радио ВК. Добрый день. В эфире рубрика «Гость» на радио ВК. В студии ведущий Даниил Рат. Я с таким неким волнением представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Бурцев Владимир Владимирович, председатель комитета общественной безопасности региона «Кобра» по противодействию коррупции, а также председатель межрегионального союза силовых структур Родины. Это общество ветеранов подразделений войск специального назначения и спецслужб. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Добрый день. Владимир Владимирович, когда я готовился к передаче, я немножко поспрашивал о вас, и отзыв был один, это один из лучших офицеров ФСБ. Вы ушли в звание подполковника в 96-м году. И что послужило причиной? А причина, я скажу так, она больше лежит даже вот в плоскости тех времен, которые мы тогда переживали. 96-й год, это, наверное, такой вот переломный, что ли, был. Мы еще на грани, можно сказать, распада стояла и страна, и общественные процессы, они так летели в пропасть, я бы сказал. У нас в органах на тот период, я скажу, такая ротация кадров просто сумасшедшая была. И многие наши вот личные взаимоотношения с окружающим миром, они не всегда кому-то нравились. И мне, по сути дела, тогда даже помогли уйти. Я бы сам никогда не ушел со службы. А в чем выражалась эта помощь? Дело в том, что когда к вам обращаются граждане, в большинстве своем вот эти службы были отчасти деморализованы. Нам даже на офицерском собрании говорили, главная наша задача – выжить. То есть не столько служить Родине, сколько выживать. А я в силу своей вот такой активности, да, безотказности, всегда принимал всех. Вот в то время у меня даже домой приходили до 2-3 ночи люди. Естественно, я всегда наживал врагов, понимаете? И не всегда у нас в жизни все справедливо происходит. Вот я даже после этого уехал в Москву, и так получилось, что жизнь, она круто развернулась. Я даже сегодня, может, и не жалею. В то время я, конечно, жалел, что мне не дали как бы дослужить свой законный срок, потому что, когда я приходил в органы, мы даже писали обязательство служить 25 лет веры и правды в любой точке Советского Союза. Ну, вы сами знаете, да, после распада Союза ситуация кардинально поменялась. В органах тогда шла такая чехарда, и от одних только новых наименований, то МБ, то АФБ, там, то ФСК, потом вот ФСБ, она как-то устоялась уже с 95-го года только, понимаете? Мне очень понравились те времена, у 19 ведомств был свой спецназ. Да, вот понимаете, там от нас и ФАПСИ отсоединили, и пограничные войска, и службы внешней разведки. Это же была единая система, она достаточно мощная была структура, большим авторитетом, уважением пользовался во всем мире, и побаивались ее. Вот сегодня постепенно, я думаю, мы к этому все равно вернемся. Тем более видим, что никакой дружбы с крупными или как бы сильными мира сего, да, государствами у нас не происходит. Вот даже ситуация с Сирией как бы и с Украиной, это, я думаю, последней каплей, наверное, стало, понимаете? Вот когда открытость, да, она приводит к тому, что мы просто теряем суверенитет постепенно, и свои национальные интересы нужно отстаивать всеми доступными средствами. То есть, на ваш взгляд, сейчас ФСБ потихонечку восстанавливает свои силы, да. или этот процесс был запущен достаточно давно? Во-первых, я так скажу, была серьезнейшим образом нарушена преемственность. Когда я пришел в органы, это был 85-й год, в тот период еще оставались ветераны, которые имели, ну, богатый, я бы сказал, опыт. И даже еще со сталинских времен некоторые у нас были сотрудники, оставались. Я вот поверьте, у меня приходили ветераны, они такие вещи рассказывали, которые, еще раз говорю, никогда ни в каких учебниках нигде не прочитаешь. И вот это наставничество, оно и симбиоз вот тех знаний, которые мы теоретически там получали в практической работе, ну, давал результат серьезный. А тем более надо учитывать, что Красноярск на тот период, он же закрытый город был до 87 года. И когда его открыли, хлынули иностранцы, и не только иностранцы, а, сами понимаете, люди, которые со специальным заданием сюда приезжали. Я даже помню, несколько скандалов тогда было, в узком кругу, я бы так сказал. Был такой журналист, Сапкор, «Известий», Тарасов. Помните, если не помните, там вот «Алюминиевые войны», там вот тогда прославился даже на этом. Вот мы даже встречались как-то в гостинице «Октябрьской». Он поначалу почему-то так не очень лестно отзывался, что мы там какие-то сумасшедшие, у нас шпиономания, понимаете. Я был возмущен, я как раз курировал эти гостиницы. Говорю, ну что такое? Человек не разобрался, да, а уже, ну, по сути дела, подрывает, я бы сказал так вот, авторитет, дискредитирует в глазах общественности. А в тот период, я вам так скажу, и само общество-то, оно очень негативно относилось к спецслужбам. Во всех грехах нас обвиняли. Я просто постоянно приезжал из Сосновоборска. Кровавая говня. Да, и нас все время чехвостили, там, как говорится, и хвосты в гриву. И я вот сколько мог, сколько у меня было возможностей, сил там и информации, да, я постарался все же вот это мнение переломить. И надо сказать, что со временем, да, сегодня у нас очень добрые отношения с теми радикалами, можно сказать, когда они готовы были, как говорят, вас нужно за ноги там вешать, понимаете, и до этого доходило. А потом еще, я бы сказал так, серьезнейший поворот в мировоззрении у меня произошел в 89 году, когда мы пересматривали дела репрессированных. Я так получилось, что в этот период меня как раз из Сосновоборского отделения переводили в Красноярское управление, и я в архиве вот больше тысячи дел личного просто пересмотрел, и действительно вот тогда ощутил вот эту огромную трагедию, когда люди честные, порядочные, под нож буквально шли, понимаете. А вот на ваш взгляд, какой процент вот, из этих тысячи дел репрессированных был неправильно осужден? Да большинство, я скажу, больше 90%. Больше 90%. А существует такая поговорка, бывших сотрудников не бывает. Есть как это, действующие офицеры резерва. Да, это офицеры действующие резерва. Ну, их направляют, как правило, предприятия там, с государственным участием, ну, чтобы государевка было. Все же мы воспитаны так были, да, с государственным мышлением. И я даже за стенами ФСБ, собственно, остаюсь тем же государственным и тем же офицером. И по-другому мы жить не можем. Это правильно совершенно, что бывших не бывает. Потому что те навыки, тот опыт, который вот был заложен, вот тот фундамент, ну, как говорят, мастерство не пропьешь, так и здесь примерно получается, что ты вольно-невольно, да, смотришь на окружающий мир вот глазами того молодого офицера, которым я был там 30 лет назад. А заканчивали вы? Я Нижегородскую, ну, тогда она была Горьковская, высшие курсы КГБ СССР. Скажите, еще Дзержинский сказал, у чекиста должны быть чистые руки, холодный разум и горячее сердце. Вы можете к себе эту поговорку применить? Да, у меня даже вот портрет Феликса Эдмундовича в кабинете висит. Он даже там такая его фраза, его высказывание приведено, говорит, в спецслужбах могут, в госбезопасности могут работать либо идеалисты, либо подлецы. Понимаете, вот такая. Вы к кому относитесь? Ну, я думаю, я идеалист, я всегда был идеалистом. Я всегда верил в светлое будущее и в доброту. Как бы. Вот у меня основное кредо в жизни – помогать людям. Поэтому вот на этом посту я мог помогать, реально мог помогать. И мог помочь безопасности государства. И я, собственно, с этими же взглядами и до сих пор по жизни иду. А своего первого задержанного шпиона, не знаю, пойманного, помните? Я вам скажу так, в тот период, когда город Красноярск был закрыт для въезда иностранцев, да, поймать шпиона практически невозможно было, потому что они просто сюда не приезжали, им закрыт был въезд. Естественно, мы в основном в окружении режимных объектов, там, где секретоносители были, там в основном работу проводили. Они выезжали, вот могли быть и тайниковые операции. Кстати, после открытия города для въезда, я вам скажу, за год больше 100 только установленных и подозреваемых связей со спецслужбами приезжало сюда. У нас приходили как бы телеграммы с центра, и мы с ними работали или отрабатывали, вот, допустим, этих личностей, там, их связи. Вот, был у нас такой там, бывший агент там, ЦРУ, он как раз вот на грани распада вот, 92-93 год, он у нас здесь появился в конце 92-го, такой полсеклочкаттер. Сколько вот информации, конечно, он унес. И мы его потеряли буквально вот в такой ситуации, когда уже буквально вот по пятам у него наступали, можно сказать так, на пятки. И он по поддельным документам уехал и потом отправил телеграмму аж с Женевы. Сказал вот так, гудбай, ребята, говорит, ищите меня в Бискайском заливе. Вот я в тот период просто, ну, как бы один из вот, основных, что ли, там, сотрудников был, кто постоянно за ним наблюдение осуществлял, то есть разработку. И вот мне особенно обидно было, что я в этот момент критический, меня свалила просто жесточайшая ангина. Я не смог настоять даже перед руководством, что нельзя наблюдение там снимать. И он прямо вот в этот момент, когда сняли, и ушел по поддельным документам. Конечно, унес много информации. А до этого его в 1972 году во время разрядки напряженности поменяли на нашего разведчика Соколова. Ему был въезд закрыт в СССР на 20 лет. И вот он появился в 92 году под крышей там фольклориста, типа он там фольклор собирает по стране, а нарисовался аж на Дальнем Востоке. И оттуда так он начал шагать. Там, тоннели под Ламой, это на Сахалин, поддержка футбольных команд. Даже у него удостоверение было от замгубернатора, выписал, то ли он помощник там кем-то был. Там просто было Катер Павел там Степанович. Ну, на русский лад, я бы так сказал. На самом деле он был югослав американского происхождения. И вот на тот период он фактически, я бы сказал так, информацию черпал буквально вот лопатой, я говорю, под идею создания Сибирского банка развития. Туда гурьбой хлынули наши вот такие прославленные герои, генералы производств наших, директора оборонных ведомств. И он вот в разговорах, когда мы информацию снимали, он буквально поражался, говорит, что так они открыто себя ведут и секретные сведения спокойно все это сдают. То есть, понимаете, вот эта открытость, она тоже должна иметь определенные границы. Если посмотреть внимательно на историю ВЧК, то получается, что начиная с 1917 года она создавалась практически с нуля. И тем не менее, за 10 лет, там, к концу, наверное, 20-х, это стало одной из самых мощных организаций мира, там, разведывательных, контрразведывательных. Как за такой короткий срок вот удалось это сделать? А вы представьте себе, кто у истоков стоял? Люди, которые занимались нелегальной работой. Они такой опыт имели. Взаимодействие с теми же спецслужбами России, жандармским управлением, вы понимаете, с их особой там частью, особым отделом. Дело в том, что, имея определенные навыки, да, вот этой нелегальной работы, им, собственно, особо и перестраиваться не нужно было. А учитывая, что огромная часть элиты оказалась за рубежом, и через Коминтерн они просто имели возможность вербовать тех, кто лояльно относился, симпатией относился к России. Это все же первый опыт мировой такой был, да, вот социальной революции, успешной, я бы так сказал, да, которую там не потопили в крови. Понятно, что она с издержками развивалась, но тем не менее это действительно притяжение было большим таким вот магнитом для многих. А потом еще, когда вот эти угрозы пошли, особенно фашистские государства, там вот Франко, да, Муссолини, Гитлер, вы сами понимаете, там вполне осознанно люди боролись с этим. Та же знаменитая Кембриджская пятерка, только взять. Я вам скажу так, сегодня, конечно, после распада Советского Союза, позиции, ну, серьезные, я думаю, конечно, они у нас ослабли, но это не значит, что работа, она остановилась и не продолжается. Она продолжается. У нас в 90-м году приезжал к нам в гости легендарный нелегал Варданян такой, помните? Варданян, это легенда просто был. Тигеран 43, вот фильм, это, по сути дела, по мотивам этой группы был снят. И вот он рассказывал, он, будучи 16-летним подростком, организовал сеть так называемых велосипедистов, они выявляли агентуру Абвера немецкую. Вот когда накануне встречи Большой Тройки в 43-м году в Тегеране, вот Рузвельт, Черчилль, Сталин, они буквально провели войсковую операцию и арестовали порядка 400 агентов. Вот представляете, какие возможности тогда были. И вот эта легенда, он больше 50 лет проработал за границей. Он сам говорил, я 5 гражданств поменял. Последняя у него была работа в Соединенных Штатах Америки. У меня, говорит, на связи даже полковники ЦРУ были. Понимаете? Это просто гордиться можно было. И он так вот в заключение, помню, в нашем коллективе отделе контрразведки сказал, говорит, ребята, говорит, поверьте, наша разведка самая сильная в мире. Ну как тут не гордиться? Конечно, гордиться надо. Конечно, много воды уже вытекло. Я еще раз говорю, многие позиции ослабли. Мы же вот видим, когда, помните, та же Анна Чапман, помните, Потеев, там полковник внешней разведки, сдал целую сеть нелегальную нашу в Соединенных Штатах. Эта работа была, есть и будет продолжаться. Разные формы, методы. Я думаю, и со Сноуденом не все так просто. Я вообще, когда изучал историю разведки, все в один голос признают, что одна из самых грандиозных вообще успехов в любой разведке мира – это вербовка полковника Редля. Это полковник генштаба австрийской армии, который вообще передал все мобилизационные планы, все планы ведения войны, который работал на протяжении 12 лет. Но завербован он был на женщине и на деньгах. Когда я начал смотреть, получается, что 90% от вербовок все-таки происходит на неидеологической основе. То есть получается, что фактически любого человека можно купить. Так это или нет? Нет. Я вам скажу так. Вот знаменитая Кембриджская пятерка, о никаких финансах там вообще речи не шло. А это просто интеллектуальная, я бы сказал так, группа была разведчиков, ну или как их шпионов с той стороны называют, да, и они такую серьезную информацию, там, политическую, экономическую в нашей стране, да, представляли, что, ну, думаю, наверное, ни одно государство от мира сегодня похвастаться такими успехами не может. И самая надежная работа, это, конечно, на идеологической основе. Если человек, он действительно умом, сердцем, душой вот понимает, что он делает, да, его невозможно ни сломить, ни купить, там, ни запугать, понимаете. Поэтому используются все методы. И как так называемые медовые ловушки. Ну, понятно, что для государства обеспечение безопасности, оно подразумевает, что все средства вроде хорошо. Но есть, конечно, писанные и неписанные законы. Когда-то вы помните, так, око за око, зуб за зуб было. Если, допустим, нашего сотрудника где-то так негласно там устранят, к примеру, как правило, адекватные меры принимались, чтобы не было большой крови. Но на сегодняшний день, допустим, я знаю, что еще при Андропове, нашем одном из предпоследних представителей КГБ СССР, от этой формы, я бы сказал так, отошли. Все же более гуманные времена наступают, поэтому, еще раз говорю, если вот выдворяют наших сотрудников, то адекватные меры и персона нон грата объявляют соответствующие службы того государства, которое такие шаги предпринимает. А то, что есть какая-то часть инициативников, да, кто готов там работать за деньги, это безусловно. Вы поймите, мир капитала, да, ну, к сожалению, деформирует, я считаю так вот, людей в определенном плане. Если он любитель там кульнуть где-то, да, или думает, что его незаконно там кто-то обошел по службе, да, из корыстных соображений. Ну, человек слаб, к сожалению. Не все же идеалисты рождаются. Их даже, я скажу так, меньшинство. Большинство это люди материальные. Поэтому соблазн он часто толкает на такие вот шаги, на предательство. А второй парадокс в истории ВЧК, НКВД, КГБ, это конец 30-40-х годов. Там тот же самый вот полковник Старинов, по-моему, вот легенда диверсионной разведки. Я правильно фамилию? Да, Старинов. Он в воспоминаниях уже писал о том, что к концу 40-му году фактически службы внешней разведки, там, НКВД, внутренние профессионалы, те, которые там приходили в органы там, в конце 20-х, начале 30-х, их не оставалось уже. И тем не менее, за 2-3 года была вновь восстановлена мощнейшая система как и армейской разведки, так и службы НКВД, и потом МГБ уже. Как здесь парадокс этот объяснить? За 2 года. Ну, я не скажу, что это такой уж парадокс. Все же вот основная агентура, да, зарубежная, она осталась в неприкосновенности. Это вот, я считаю, просто где-то сгущает больше даже краски. Ну, а внутренняя контрразведка? Да, произошло же, по сути, две чистки. Ягоды и Ежовщина потом. А вы хотите сказать, что сегодня у нас что, все идеалисты, что ли, в силовых ведомствах служат? Сегодня тоже, вот мое убеждение, что давно уже пора чистку проводить. Она просто необходима, понимаете? Тут мы же дома порядок наводим, да, вот иногда пылью там покрывается, мусором. Надо генеральную уборку делать. То же самое происходит. Вот человек, еще раз говорю, он в тех условиях, в которых он находится, ну, как говорят, с волками жить, поволчьи выть. Не все идеалисты, большинство людей материалисты. И вот этот внутренний, да, вот, конфликт, и, к сожалению, вот сегодня безответственность чиновничьего аппарата, да, в тех же силовых ведомствах, это, я скажу так, вот, отсутствие какой-то, ну, уверенности в завтрашнем дне, да, оно толкает во многом многих и чиновников, и сотрудников силовых ведомств именно на вот сделку с совестью, я бы так сказал. И на тесное взаимодействие. Конечно. Вот отсюда истоки коррупции не идут. Я просто этим, ну, профессионально вот уже занимаюсь длительное время. Просто это вижу. Потому что если чиновника и силовика не держать в страхе, все, он неизбежно, имея полномочия, он скатится в это коррупционное русло. Ну, или в воровство. Там, как угодно его можно назвать, лихоимство, там, понимаете. Я даже вспоминаю слова вот одного из графов, не помню, Спиранского или кого, не буду точно, вот, может, и ошибаюсь, еще про Александра I, когда приезжал сюда с проверкой вот, в сибирский регион, приехал в Тобол, там, в Тоболе, ну и пишет, и пишу царю, что в Тоболе надо чиновников посадить. В Томской губернии надо, точнее, в Тоболе нужно выговоры дать, в Томской губернии надо посадить, а в Енисейские надо повесить. Понимаете, вот это 200 лет, да, прошло, а по сути это ничего не меняется. И вот этот пример того же вот Коми-Пермяцкого автономного округа свидетельствует. Я вам скажу так, эта картина практически во всех регионах происходит. А там, где денег очень много, а у нас, вы сами понимаете, край очень богатый, присутствие на его территории всех промышленно-финансовых групп, и, соответственно, их вот эти интересы, они, как правило, подразумевают очень много соблазнов. Соответственно, уровень коррупции у нас запредельный просто. Сколько, на ваш взгляд, процентов чиновничьего аппарата, силовых структур, депутатского корпуса втянуто в коррупционные схемы? Я вам скажу, что большинство. Даже не меньшинство, а большинство. Я даже скажу так. 60, 70, 80, 90%. Ну, как я, конечно, статистику такую не проводил. Во-первых, это касается лиц, от которых зависит принятие решений. Вы готовы назвать фамилии? Фамилии я сейчас не могу сказать. Завтра они меня обвинят, что я голословно там... им ярлыки там вешают коррупционеров, понимаете? Это просто, ну, я считаю так, это даже в плане безопасности не очень выгодно делать. Потому что тоже коррупционер тебя же обвинит, понимаете? И ты получишь еще статью Уголовного кодекса. Вот так они себя защищают. Вот если в советские годы я знал, что в любой статье публикация о каком-либо чиновнике это почти автоматически проверка и возбуждение при наличии состава уголовного дела, то сегодня можно хоть записаться, понимаете? Я вот неоднократно публиковал, пытался, ну, придать огласке, допустим, факты коррупции, воровства, и в конечном итоге ровно никакой реакции. А чтобы даже публиковать, вы сами представляете, вот выйти на телевидение, допустим, в СМИ, у нас же все коммерциализировано. Они говорят, ну ты хоть сколько-то заплати там, а как я вот как общественная организация могу заплатить? Я не веду коммерческой деятельности. По идее, вот это государство должно быть заинтересовано и поддерживать. Но оно же не поддерживает. Видите, всевозможные зарубежные там фонды, да, их сейчас вот этих так называемых резидентов-нерезидентов обвиняют во всех смертных грехах. Я, допустим, никогда ни у кого копейки даже не взял, понимаете? Хотя уже больше 16 лет вот в этом общественно-политическом поле нахожусь, в Красноярском крае. Но ни разу мне никто копейки не дал, и никто не может пальцем показать, что там Бурцев там для каких-то своих меркантильных целей там какие-то деньги берет. Законно, а что вы, вопрос законный, на что вы живете? Помогают друзья, те, кто разделяет мои взгляды, и те, кто вот даже не хотят афишировать, понимаете это. Потому что как только начинаешь афишировать, тут же приходят люди заинтересованные, чтобы нам перекрыть кислород. Понимаете? А сегодня бизнес уничтожить, я 7 лет возглавлял малый и средний бизнес в крае «Опора России», и могу со всей ответственностью сказать, убить его можно хоть какой, без особого труда, только взяться за него нужно, понимаете? А у нас, сами понимаете, телефонное право никто не отменял, и не нужны там законные основания, просто замордуют проверками и все. И у вас вот придут, допустим, изымут компьютеры, там, документы, и будут они валяться там где-нибудь в кабинете. А вы будете ходить по судам, писать жалобы, понимаете? И все будет парализовано. Но, тем не менее, за последние месяца три происходит ряд достаточно громких дел, когда арестовываются губернатор Сахалина, мэр Нижнего Новгорода, бывший глава Карелии. На днях буквально у нас в Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении министра лесной промышленности. Это звоночек или... скажем, ну, так, показуха, что ну, как-то мы боремся. Я вам скажу так. На сегодняшний день в Красноярском крае сложилась такая обстановка, что вот наличие, я уже об этом говорил, наличие крупных финансово-промышленных групп, да, оно во многом не позволяет, что ли, эффективно вести эту работу. Потому что многие чиновники, депутаты, силовики ангажированы, понимаете? Они имеют связи, кого-то даже ведут. Я многие вещи просто не могу вслух сказать, сами понимаете, даже из этических соображений. А то, что касается, вы говорили, там, министра природных ресурсов, ну, я скажу так, не буду без лишнего хвастовства, я определенную лепту тоже внес в это дело. Потому что то, что творится у нас в лесной отрасли, это не выдержит, ну, просто, нет просто никакой критики, понимаете. Я губернатору прямо через депутата Госдумы передал наши вот я бы сказал так, и пожелания, да, информацию, что происходит там. Я думаю, все же это возымело дело определенное. Потому что столько лет вкладывать десятки миллиардов рублей в отрасль, да, и на выходе получать минус, ну это уж, извините, наверное, можно уже любой правоохранительный орган даже за это наказать, скажет, а куда же вы смотрите-то, как государево оком? Ну а вот оценки вот того, что в Коме происходит на Сахалине, это что, показуха все-таки или это тоже звоночек? Да нет, я думаю, тоже определенное стечение обстоятельств произошло. Вот так же сейчас высказывают версии. Я же не могу, допустим, в деталях знать, что там произошло. Но как вот бывший силовик, да, и зная вот внутренние механизмы, я понимаю, что определенный конфликт произошел. Ну, некого Зарубина силовиками, понимаете? То есть вот как вот у нас, допустим, я передаю, допустим, материалы в силовое ведомство, а потом не могу добиться результата. По нашей информации, да, мне приходится часто доказывать, что, ну, грубо говоря, я не верблюд. Потому что у нас же как, вот есть оперативная служба, да, потом следственные органы, потом прокуратура, надзорная инстанция и судебная система. И вы понимаете, если одно из этих звеньев выпадает... Служба безопасности. Федеральная служба безопасности, но она как бы, я имею в виду те вот экономические преступления, коррупционные, да, у нас и Следственный комитет занимается этим, ну, по последственности, и Федеральная служба безопасности. Ну, где-то вот я говорю, вот этот прокол вот в этой системе, да, отношений, а это цепочка. Вот если бы все эти службы работали дружно, понимаете, вот, на единый результат, я вас уверяю, сегодня Красноярский край бы, наверное, впереди планеты всей шел. И по посадкам в том числе. Ну, я вам так скажу, вот недавно проходил Микс-Макси форум по госзакупкам, Народный фронт проводил. Я даже помню ведущий, он задал вопрос, а что у вас в Красноярском крае, коррупция, что ли, нет? Ни одного сигнала нет, вы понимаете? А я вам скажу так, мы только по жилищно-коммунальной сфере, вот прошлый год, ни много ни мало, но где-то подсократили аппетиты сибирской генеральной компании приблизительно где-то на 3 миллиарда рублей где-то в год. Потом, может, и больше, потому что до копейки посчитать не могу. Но косвенно эти деньги нашел. И, собственно, мы когда вот разговаривали с руководителем, я говорю, ну как вот вы объясните, допустим, что вы в 2013 году тремя траншами сибирская генерирующая компания предоставила займ на 5 лет своим дочерним компаниям в Кемеровской области и в Алтайском крае на 3,9 миллиарда рублей. А баланс по качеству минус единицу. Вот скажите, если у вас долги, вы можете кому-то занимать деньги? Нет. Понимаете? Вот такие нестыковки, кто этим занимается? Я вам скажу, вот у нас органы не занимаются. Я затюкал, можно сказать, прокуратуру края этими жалобами. Они какие-то как адвокаты. Вот я вот очень часто убеждаюсь просто, вместо того, чтобы быть государем Оковым, они почему-то выгораживают даже этих преступников. Вот ей-богу, вот просто у меня такое же мнение складывается. Ну, а это ведь неправильно. У меня вот буквально вчера пришел заявитель и говорит, что делать? Говорит, я не могу. Ну, прокуратура реально не хочет защищать интересы граждан. Я хочу, как вот гражданин с активной гражданской позицией, а прокуратура как адвокат выступает в суде. Он через суд дважды пытался, отменял решение прокуратуры. Они, ну, не видят, понимаете, состава преступления. Вот, допустим, наши эксперты видят, да, они не видят. Оно уже давно назрела ситуация, когда нужна площадка, я об этом неоднократно предлагал, из профессионалов, экспертов. У нас на сегодняшний день эксперты, они мнимые, понимаете, на бумаге только существуют. Владимир Владимирович, извините, да, пожалуйста, прерву вас, мы должны выйти на небольшую паузу. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Гость на радио ВК. эфире по-прежнему рубрика «Гость на радио ВК», и мы продолжаем наше общение с Владимиром Владимировичем Бурцевым, председателем Комитета общественной безопасности регионов «Кобра». Давайте продолжим наш разговор. Итак, все остается только на бумаге. К сожалению, да. Вот эта проблема, которая сегодня в Красноярском крае существует, не позволяет вот нам консолидировать усилия действительно вот людей грамотных, честных, порядочных, которые бы хотели вот внести свою лепту в наведение порядка, но ввиду вот отсутствия такого института, ну вот один из институтов, который предполагало, ну как бы предполагалось еще в 2005 году и был создан, называется он Гражданской ассамблеей, это как бы прообраз Общественной палаты России. Вот. Поначалу все, я бы сказал так, начиналось неплохо. Начиналось. Ну, как всегда это бывает, видимо, может быть, кадры засиделись, возможно, влияние администрации края, чтобы не иметь под боком у себя достаточно такую, ну, неудобную структуру, да, боевую, решили ее нивелировать. И 4 года назад, по сути дела, я там не побоюсь сказать, практически из-за работы только вот и позиции нашей палаты правозащитных организаций, которую я возглавлял, был переписан закон о Гражданской ассамблее. Совершенно незаконно. О чем, кстати, особую позицию высказывала Общественная палата России, куда мы обратились. Вот прямо академик Велихов, который тогда возглавлял, и комиссию, которую ему поручили тогда, возглавлял Дискин Евгеньевич. Он неоднократно говорил, я устал, говорит, вашим, говорит, как бы товарищам говорить, что нельзя этого делать. Но, тем не менее, это было сделано. И работа была парализована на года полтора, наверное. И сегодня даже от былой вот той мощи остались, ну, буквально крохи. Вот на тот период было 270 организаций входило в Гражданскую ассамблею. Сегодня чуть больше 100. Вот зачем такие реформы проводить, скажите, когда общественность за бортом оказывается? Но у меня тоже иногда складывается впечатление, что часть общественников – это пчелы против меда. Есть и такая часть. Понятно. И я вам скажу так, даже я губернатору об этом писал. К сожалению, есть общественники, как это, чиновники от общественников, вот так, которые рассматривают, видимо, не могут где-то себя найти, да, и, видимо, таким путем пытаются где-то, ну, свои амбиции удовлетворить, понимаете, чтобы сидеть в каких-то президиумах, наверное, там, ну, своим лицом, там, наверное, мелькать, может, им нравится это больше. То есть больше не интересы дело волнует, понимаете, а именно... Я сам себя любимый, вот понимаете, вот вижу, чтобы меня окружали там вокруг такие же, кто слишком громко и прямо не говорит в глаза неудобные вещи. Вы же понимаете, что такое общественник? Это, я бы сказал так, постоянный глаз и постоянный вот взор, который следит за тем, что непотребное творит власть. Глаз еще в пустыне зачастую. Ну, часто да. А почему? Потому что системы сегодня нет такой. Вы же видите, что, допустим, на федеральном уровне тоже вот Общественная палата России, да, она, ну, я бы сказал так, уже на сегодняшний день, да, набрала определенный вес, авторитет, и даже структурно она, ну, достаточно эффективно функционирует. Вот наша гражданская ассамблея, я скажу, это вот просто жалкое подобие. А почему? Потому что в угоду конкретным чиновникам, да, просто провели ее кастрацию 4 года назад. Мы просто отбросили назад, и еще раз гулять на 10. Вот так. Хорошо, что делать гражданам с активной жизненной позицией? Сложить лапки? Да почему? Лапки, наверное, складывают только люди слабые. Вы же знаете эту притчу там о лягушке, да? Видите, вот лапками стук-стук, да, и смотришь, и выпрыгнуло, это масло сбило. Так и человек, это должно быть естественное состояние его. Меня, допустим, никогда никто не сможет там ни рот заткнуть, не понимаете, ни остановить, потому что это, ну, мое, я бы сказал так, вот внутреннее кредо. Это моя позиция гражданская. Но существует мнение, что на любого человека есть папочка, да, или то, что вы не сидите, это не ваша заслуга, а наша недоработка. Ну, да. Ну, мы же не святые, понимаете. Хотя, я скажу так, если ты придерживаешься моральных, нравственных принципов, да, то тебе ничего не грозит. Хотя можно, конечно, и ошибиться, можно и схлопотать, ну, и ничего страшного. Как бы нас бьют, мы должны крепчать только от этого, от опыта это набираться. И вокруг себя создавать вот такие, я бы сказал так, вот ну, группы своих единомышленников. Потому что в одиночку, конечно, справиться сложно. Подключать общественность, СМИ. Но опять-таки, если вы говорите о том, что общественность, да, СМИ публикуют материалы, а те, кто должны принимать решения, они пропускают это мимо ушей. Не всегда. Я вам скажу так, если огласки эти факты придаются, вот, допустим, радиостанция, ее же аудитория достаточно широкая слушает. Одно дело, я написал письмо в те же правоохранительные административные органы, это одно. Если ты выступил перед аудиторией, это во многом даже и вдохновляет людей. Многие, когда ко мне приходили, говорят, а мы вот о вас, допустим, не знали, не слышали. Если бы знали, пришли, смотришь бы, могли бы еще раньше решить многие проблемы. Потому что все же у нас многие ребята, которые работают, это бывшие сотрудники, да, имеющие богатый жизненный профессиональный опыт. Они и подсказать могут, и связи какие-то передать, и в конечном итоге помочь в критической ситуации. Мне сегодня только свой. Мой же коллега вот пришел в гости и говорит, ты представляешь, говорит, у меня буквально в смысле слова с таким богатым предпринимательским опытом просто кинули, понимаете, и все. И он сказал, сможешь помочь? Я говорю, конечно, поможем. Почему? Потому что я просто вижу, что есть возможность помочь. А он ничего не может сделать в силу того, что он просто этого опыта не имеет. Понимаете? Поэтому, еще раз говорю, мы сильны чем? Только своими друзьями, связями, понимаете? Не только деньги правят миром. Если брать последние громкие скандалы антикоррупционные, точнее, коррупционные, связанные с антикоррупционной деятельностью, то на 80% это происходило по инициативе центрального аппарата ФСБ. Что делают органы на местах тогда? Вопрос. Зачем этот штат? А вы имеете в виду центрального аппарата? Да, центрального аппарата. Вы поймите, вот у нас... Понимаете, нет, опять-таки, не прокуратура, не следственный комитет, а именно ФСБ. А что в этом плохого? Я считаю, только гордиться можно, что ФСБ. Ну, значит, менее зависимо, значит, от других структур. А зачем власти тогда нам столько структур? Зачем та же генпрокуратура? Зачем тот же там Главное управление следственного комитета? У каждого своя подследственность существует. Какие-то виды незаконной деятельности, они где-то пересекаются. А в основном есть специфика деятельности. Допустим, вот по чиновникам там группы А, ну, Следственный комитет только может заниматься. Прокуратура – это вообще надзорный орган, понимаете? Оно сегодня следствие не осуществляет. Оно передает, то есть контролирует только это следствие и в органах ФСБ, и в Следственном комитете, и в Следственном комитете МВД. Поэтому у каждого как бы своя функция и задача. И всегда должна быть система сдержек и противовесов. Нельзя создавать одного монстра, понимаете? Почему? Ну, например, условно говоря, если вы говорите о том, что у нас сейчас очень высокая степень коррупции, давайте создадим опричнину, называется, железной метлой пройдемся по рядам. Тогда нужно обратиться к нашему гаранту Конституции Владимиру Владимировичу Путину, чтобы он дал добро. Я ведь на сегодняшний день только могу высказывать свои мнения. Вот. У меня есть свой взгляд. Я знаю, что как можно навести порядок. Понимаете? Но... Озвучить можете? Да очень просто. Создаются тройки, пятерки по каждой территории. Выбираются самые, я бы сказал, такие дееспособные, да, представители общества, то есть с безукоризненной репутацией. Я вам скажу так, если они будут давать информацию, да, и проводить вот оценки, я вас уверяю, вывести вот этих всех казнокрадов ничего сложного не представляет. Я ведь знаю практически обо всех чиновниках, депутатах, понимаете, силовиках, кто чем дышит, практически обо всех. Если таких вот, я говорю, 5-10, и люди будут знать, что это никуда информация не уйдет, что у них голова там не полетит, да, я вас уверяю, очень легко и просто можно будет навести порядок. Ничего сложного в этом нет. Вот все сложное, но на самом деле очень просто решается. Это больше усложняют эти задачи. Так, может быть, дать эти пятерки, десятки по Маузеру и... Нет, вот этого ни в коем случае. Я вам скажу, вот 89-й год, пересмотр дел репрессированных, во многом из меня... радикала и такого, я бы сказал, большевика, я бы, наверное, в свое время, в 17-м году точно шашкой бы наголо там бегал, понимаете, вел бы светлое будущее на уздечке людей. Потому что у меня реально тогда было представление, что, ну, просто многие люди, я извиняюсь там за выражение, не догоняют, их нужно ускорить немножко, недоразвитые они в каком-то плане. Вот. А тогда я увидел, что действительно можно вот этими методами спокойно уничтожить элиту, можно сказать, понимаете, совесть нации. Это реально можно было сделать. Доносы, все, и человека нет. Оболгать легко человека. Я очень длительное время не верил, что, вот, допустим, хорошему грязь не пристает. Пристает. Молва, понимаете, можно же мнение общественное создать. Я и сам стал, можно сказать, отчасти даже жертвой этого. Ну, когда не верил в это, а потом поверил, потому что мы на своих же в основном ошибках только учимся. Так что это и наша беда, и наше достоинство. Как ваши родные и близкие относятся к вашей деятельности? Ну, я скажу так. В большинстве своем часто меня даже не понимали. Говорили, что ты вот живешь как-то, как бы не от мира сего. Для людей, не для семьи. Семья, конечно, она хочет, чтобы ты больше времени уделял. Понимаете? Детям, женам. А вот у меня, к сожалению, такой склад характера, что я как бы вовне направлен. Я по любому звонку могу бежать, там, сломя голову, понимаете. У меня времени не существует. Мне ночами звонят. Конечно, это же раздражает, понимаете. Люди спят, а мне звонки, да они говорят, что там с ума посходили, что ли, понимаете. И ты не бери, я говорю, я не могу не брать, понимаете, трубку, я всегда ее беру, у меня круглосуточно телефоны включены. Когда отдыхали последний раз? Никогда, не помню даже когда, наверное, лет 20 уже с лишним. Не вообще в отпуска не езжу уже с 93-го года или с 94-го где-то, да. Ну, хотя бы какой-то там выходной бывает? Ну, дома бывает, конечно, выходные. Ну, я же еще раз говорю, у меня телефон всегда в работе, поэтому часто и приезжают, и я сам выезжаю. Вот он такой... можно сказать, беспорядочный режим. Ну, точно, абсолютно. У меня времени не существует. Не бывает желания на сутки телефон взять и отключить? Нет. У меня даже если долгое время, ну как долгое время, допустим, несколько часов не знаете, что-то случилось, может, отключился, сама ли что бывает. Звук отключишь, забываешь. Потом думаешь, что-то молчит, смотрю, там уже несколько звонков. Бывает в день по 100 звонков. Бывает даже так. Вы понимаете, а когда это в основном просьбы какие-то. Помоги, реши, съездим, познакомим, там, напиши. Приходилось отказывать людям, когда понимали, что вот против системы не попрешь? Нет, я честно просто им рассказывал, что вот такими методами, которыми они действуют, да, мы ничего не добьемся. Они что же делать? Я говорю, всегда нужно верить, понимаете? Если вы внутренне настроены на результат, этот результат будет. Он может не сегодня будет, завтра, послезавтра он обязательно будет. Но никогда я никому не говорю, что плюньте там, опустите руки, ничего не делайте. Я сам боец по натуре, понимаете? И сдаваться никогда не привык, даже в безвыходной ситуации. У меня наоборот, любой стресс, любая опасность, она только удестеряет силу, мобилизует этот ресурс. И поэтому я стараюсь максимально людей внести, вот, ну, как бы вдохновить, что ли, понимаете? Вот, ну, вот эту уверенность вдохнуть. Потому что в большинстве своем люди, конечно, слабые. Надо, особенно если вот они сталкиваются с безвыходными ситуациями, теряются во многом, понимаете, веру теряют, озлобляются. Вот. Я как пастор какой-то, понимаете, стараюсь психотерапией даже заниматься, рассказываю, там, показываю, всякие примеры привожу. Я говорю, ну вы поймите, мы сегодня на таком вот этапе развития экономического, там, социально-политического находимся, что вот обогнать ситуацию мы не сможем. Потому что вот сложилась ситуация у нас такая вот политическая в стране. Ну, давайте, что мы на баррикады пойдем. Я вам скажу, мы, если иметь опыт наш исторический, к чему это приводит? Это еще отбрасывает страну на несколько десятилетий назад. Но, тем не менее, вот существует мнение, что страну специально подводят к некому социальному взрыву, чтобы люди взяли вилы, пошли пускать красных петухов. Вы понимаете, да, что там один взрыв, и там все накопившиеся обиды, которые там замалчивались, там принимались как должное, они выплеснутся, и народ пойдет резать тех, кто там богаче, тех, кто был во власти, тех, кто был в депутатстве. Ну, я вам скажу так. На сегодняшний день власть, к сожалению, да, она многих вещей не видит. Почему? Потому что неприятные вещи не принято говорить руководителям. То есть есть иллюзия определенная. Стабильности, спокойствия. Ну, какое стабильность, спокойствие? Я вот, допустим, буквально недавно в Сосновоборске участвовал в выборной кампании. Ну, это же просто вакханалия самая настоящая. Нам результаты срезали в 3-4 раза, используя КАИБы, современные системы подсчета голосов. Понимаете? Насколько я помню, вам там даже отказали в пересчете под формальным каким-то поводом. Или просто сказали нет и все. Нет и все. Вот нет. Хотя по закону обязаны были предоставить возможность там пересчитать, там, ну, там по закону либо 5%, но не менее 3 участков. Но нам не дали этого сделать. Отказали. Необоснованно. Для того, чтобы опять же удержать власть в руках, понимаете? Хотя у меня есть подтвержденные как бы данные. Я уже, слава богу, собаку съел на этих выборах. Поэтому, предполагая, что будут определенные махинации, я просто не знал, какие они могут быть. Вот. Тем более с КАИБами просто не сталкивался, откровенно говоря. Вот если бы знал, как бы знал, где пойдешь, да, соломки постелил, то, конечно, такого бы результата не было. Вот. А на сегодняшний день, я скажу, вот весь этот 13 сентября, весь день за нами натуральным образом гонялась эта бандгруппировка. Вся охрана с рынка Крастец, понимаете? Во главе с ее руководителем фирмы «Пересвет» Щукина, который крыл там меня матами, там, угрозами, т.д. и т.п. Вот что там происходит. Я вот воочию убедился, что там настоящая бандгруппировка правит балом. Люди боятся, до сих пор боятся. Поначалу боялись даже, говорит, вот вы уедете, да, а с нами тут расправятся. Разве это нормально в 21 веке? И они все представляют «Единую Россию», вы понимаете? Их 20 депутатов было от «Единой России». Сегодня их 16, так как собака, можно сказать, кость бросили, и все. То есть одна фикция. Конечно, это никак стабилизации не помогает, а только накаляет отношения. Вы в суд обращались по результатам выборов? Да, мы сейчас, вот вчера буквально подали, перед этим оставили без движения, не знаю почему, где там юристы занимались, но вчера подали заявление в суд об отмене выборов. Я считаю, если суд объективно, опять же, видите, опять у нас веры нет, что объективность рассмотрения это будет сделано, я вас уверяю, они будут отменены. Так а на вас пытались когда-нибудь оказывать физическое воздействие? Ну, пусть бы попробовал кто-нибудь на меня оказать физическое воздействие. Я все же в мастер спорта по вольной борьбе, еще и по служебной тайборе, поэтому, ну, мало, наверное, таких смельчаков. Я в моральном плане. Ну, хорошо, существует рынок нелегального оружия. Меня это абсолютно не интересует. Я не скажу, что я там совершенно бесстрашный, да? Но я никогда не боялся смерти, и тем более угроз. Я еще раз говорю, любая угроза, от кого бы она ни исходила, меня просто превращает тогда, ну, как бы сказал, такую, знаете, необузданную машину. Я с детства вот привык всегда с хулиганами драться. И дрался так, что по несколько человек справиться не могли, собиралось по 80 человек. И стойкость, вот, знаете, как боли, там, унижение, меня с детства пронес. Поэтому на меня, как говорят, давить только хуже. Меня лучше уговорить, попросить, там, понимаете. А начинают угрожать, значит, ответная реакция будет намного жестче. Купить пытались? Пытались, предлагали. Я совершенно бескорыстно в этих вопросах сказал. Мне деньги не нужны. Если вас сейчас обратно позовут в органы, вернетесь? Ну, не знаю, 57 лет возвращаться в органы даже уже, по-моему, закон не позволяет. Так бы я вернулся, конечно. Я в свое время даже очень искренне хотел туда вернуться. Ну, так абсолютно сложилось, что я уже стал там помощником депутата Госдумы генерала армии Вареникова в Москве, понимаете, там много проектов новых появилось. Я вот в 99-м году возглавил штаб единства, сделал, был, единство был, можно сказать так, у истоков вот еще этой партии единства тогда стоял, был председателем исполкома 2 года. Потом, видите, малый средний бизнес курил. Ну, очень интересно, понимаете. Я на сегодня даже вот думаю, а что, если бы я бы остался в стенах управления? Я вот многообразие бы этого, да, и такого опыта бы просто не приобрел, понимаете. Может быть, так вот судьба, она и складывается, что дает возможность себя проявить во всех, как бы, ипостасях. Какие для вас самые главные человеческие качества? Доброта, верность, бескорыстие. Ну, подождите, вы видите там, например, коррумпированный чиновник, а дома он хороший отец, там, воспитывает 3 детей, помогает сиротам время от времени. Бывает такое, бывает. Получается, надо пожалеть, если вы добрый человек. То, что касается, допустим, этики поведения, да, и чести офицера или честности чиновника, для меня это безусловный приоритет. Если он в угоду своим личным, я бы сказал так, корыстным соображением, да, и меркантильным наклонностям наносит вред, это же, по сути дела, он подрывает основу государства, веру людей, справедливость. Это же все видят. Что они думают, что никто ничего не знает и не видит, что ли? Тем более вверх информационных технологий. Да обо всех всего написано и сказано, понимаете? Я не знаю, как они с этим грузом живут. Вот честно говорю, иногда... Вот вчера буквально с коллегами сидели, говорю... Как прекрасно живут, они ездят в Испанию, на Мальдивы. Я думаю, их совесть мучает все равно. Она, конечно, бывает, человек, говорит, вот бессовестный, да? Видите, это нравственная такая вот черта в человеке. У меня так было, что лет 5 мне бабушка сказала, говорит, внучек, говорит, живи по совести. А я говорю, что такое совесть? Вот когда ты обманываешь, тебе стыдно? Я говорю, стыдно. Вот никогда в жизни не делай поступков, чтобы за них было тебе стыдно. Это самое главное мерило, самый главный критерий поведения человека. Мы же знаем, что мы делаем что-то неправильное или неправедное. Знаем же, но иногда наступаем на горло, как говорится, понимаете? А у вас дети есть? Есть. А сколько сейчас лет? Старшему 34 года, младшей дочке 12 лет. А старший сын чем занимается? Предприниматели. Сейчас он был аспирантом, даже хотел кандидатскую готовил, но в связи с тем, что пошел по стопам моим, то есть за институт святых металлов заканчивал. Сегодня вы видите, что у нас с металлургическим комплексом практически разрушен. Сталин в свое время сказал: я лейтенант, фельдмаршала не меняю, когда к нему обратились с предложением поменять Паулюса на сына Якова. Скажите, к вам приходит, не дай бог, конечно, да, но утрированная ситуация, а к вам приходит человек и говорит: вы знаете, ваш сын участвует в коррупционной схеме. Вы будете браться за это дело? Обязательно. Это моя личная ответственность. Я считаю, несу ответственность моральную за своих близких. Даже если вы будете знать, что ваш сын получит реальный срок. Ну, а что сделать? А передачи ему будете носить? Буду, конечно. Отцом-то я останусь. Я-то чтобы даже допустить такой мысли не могу, чтобы мои дети пошли на такие шаги и действия. Потому что все же их воспитывал, ну, считаю... Я еще раз повторяю, не дай бог. Это гипотетическая, не дай бог, ситуация. А скажите, а вот случалось ли вам, что, например, человек в вашей организации вдруг выясняли о том, что он связан с какими-то не теми структурами, с которыми нужно? Вычистим немедленно просто. Но у нас они, понимаете, у нас прозрачная система, и скрыть это практически невозможно. Достаточно источников информации в разных как бы сферах, чтобы получить упреждающую информацию. Чтобы кто-то вот за нашей спиной из близкого окружения занимался неправильными делами, это невозможно практически. Я вам скажу так, город Красноярск — это как большая деревня. Вот в информационном плане тут очень легко и быстро все можно узнать. Но тем не менее, часто сталкиваешься с сомнением, что, например, обращаешься куда-то в органы, и тебе говорят: а, писать доносы — это в характере русского человека. А почему доносы-то, я не понимаю? Какие доносы? Донос пишется, если ты пишешь напрасно. Но если ты, как гражданин, видишь, что идет откровенное там глумление над законом, я считаю, это нормальная, естественная реакция любого человека. Но мы же вроде с тобой там вчера в бане сидели, там что-то там. А что в бане? Ну, значит, я это соучастник этого только и всего. Значит, я разделяю его взгляд. И могу... Ну, чем я тогда отличаюсь от такого человека? Ну, существует мнение, что вроде как человек хороший, ну, где-то там подворовывают. Я вам скажу так, меня бывало подводили, да, кто в окружении, допустим, входил. Они располагали поначалу, а потом начинали заниматься. Я вам скажу, я каленым железом это выжигал всегда. Несмотря на отношения. Это точно. У меня такие примеры, пусть они немногочисленные, но есть такие примеры. Я просто рвал и вычеркивал человека, понимаете? Часто они компрометировали, конечно. И говорили даже мне: как же ты, бывший чекист, вот, такого проходимца? Я говорю: понимаете, я хоть и чекист, но я еще и человек доверчивый. Понимаете? Я всегда человеку верю изначально. Мы вынуждены закругляться уже потихонечку. Время, к сожалению, не резиновое. Беседа, потому что могла продолжаться еще и еще. У нас есть традиция, что наши гости желают слушателям какое-то короткое пожелание. Верьте в великое будущее нашей России. Я в этом абсолютно убежден. Конечно, придется потерпеть, подюжить, но думаю, что нас уже ждет светлое будущее, потому что мы находимся в государстве, пусть не Бога избранном, но под знаком Водолея, а мы сейчас входим в эпоху Водолея. Значит, у нас будет прекрасное будущее. Единственное, нужно потерпеть, а русскому человеку не занимать этого. Владимир Владимирович, огромное спасибо, что в вашем напряженном графике 100 звонков в день, я понимаю, даже сейчас вижу, как у вас там телефон постоянно раскалывается, нашли время, пришли к нам. Очень хочется пожелать победы в вашей нелегкой борьбе, причем победы не по очкам, а нокаутом, сокрушительной. Это была рубрика «Гость на радио ОВК». И наш сегодняшний гость – председатель антикоррупционного комитета КОБРа Владимир Владимирович Бурцев. Владимир, спасибо, до свидания. Спасибо, всего доброго. «Гость на радио ОВК».